Глава пятая. Боль я почувствовать не успел. Мои целительские навыки погасили удар, отключили болевые рецепторы и остановили кровотечение. Скальпель ударился в самую тонкую часть черепа сбоку и пробил небольшое отверстие в размягченной костной ткани. Пришлось скомбинировать несколько навыков, чтобы сделать височную кость хрупкой. Предстоящая операция должна была состоять из трех этапов. И первый я уже завершил. Чтобы Яволод смог убрать магию друида, мне пришлось открыть ему доступ к полости своего черепа. Фактически, я только что совершил максимально неаккуратную трепанацию. Мы спешили, поэтому пришлось наплевать на все основные правила. Никаких антисептиков, волосы с кожи головы не удалялись, да и инструмент использовался неподходящий. Но я обезопасил себя лекарской магией. Частично использовал ускоренную регенерацию, а затем направил стабилизацию на ту часть головы, в которой должна была проходить операция. А перед всеми этими манипуляциями создал стерильное поле. Теперь бояться нечего. Микроорганизмы в полость черепа не попадут, а волосы и частички кожи самостоятельно распадутся и не вызовут гнойного воспаления. В общем, все, что мог в своей ситуации, я сделал. Дальше тянуть и подготавливаться тщательнее времени не было. «Лад, ты как?» Впервые в голосе Яволода я услышал настоящее беспокойство. «Сознание не потерял?» Казалось, что он вовсе не верит, что я выживу. Но не хочет отказывать умирающему в попытке остаться на этом свете. «Я почти ничего не чувствую», — ответил я. «Можем переходить к следующему этапу, мастер. Этого отверстия должно хватить, чтобы ваша магия проникла внутрь. «Да, но ты...» «Чтоб меня волки драли! Ты же все тут кровью залил!» — выругался он. «Уверен, что выживешь после такой травмы? Может, не стоит себя мучить?» «Ерунда», — спокойно ответил я. «Кровообращение в крупных сосудах я временно остановил. Ту кровь, что я потерял, уже не возвратить. Но серьезных последствий из-за произошедшего не будет». «А я всегда знал, что вы, целители, сумасшедшие люди!» — покачал головой Яволод. «Ладно, ты прав. Не будем тратить время. Продержись еще немного. Я постараюсь убрать его магию как можно быстрее». Яволод и правда хотел мне помочь. Я видел, как от предельной концентрации у мага уже выступил на лбу пот. Он, как и я, цеплялся за эту последнюю возможность. «Ты предатель!» — проревел голос безумного друида в моей голове. «Вот так, значит, ты держишь своего слова, Лад? Обещал вытащить меня отсюда, а что на деле, а?» «Позволил другому друиду забраться к себе в голову? Проклятый выродок! Приготовься к смерти! Твой мозг сейчас взорвется, и никто тебя не...» «Черт! Почему не выходит?» Как же мне осточертело его бесконечное нытье. Друид, видимо, думал, что сможет в любой момент убить меня дистанционно. Но теперь у него ничего не выйдет. Я сделал трепанацию, проторил путь для магии Яволода. И теперь лидер скитальцев снимает чары врага с выросшей аневризмы. Как только он закончит, я положу конец своему недугу самостоятельно. Нужно лишь немного потерпеть. «Не знаю, чего ты добиваешься», — мысленно ответил друиду я. «Но у тебя ничего не выйдет. Я с самого начала тебе не поверил. Теперь совет поселений знает, кто ты на самом деле. Ни один дурак больше не станет на тебя молиться». «Никто тебе не поможет выбраться из великого древа. Скорее всего, тебя сожгут». Скрывать от него правду нет смысла. Когда он подключается к моему сознанию, мои мысли становятся для него открытой книгой. «Так почему бы не выложить все, чтобы лишний раз позлить древнего ублюдка?» «Не могу упустить такую возможность. Этот подонок столько крови из меня выпил за прошедшие 3 дня. Пусть теперь поперхнется». Он допустил очень серьезную ошибку. Прочел мои мысли и узнал, что я всегда держу свое слово. Вот только он не учел, что этот принцип распространяется только на честных людей, судьба которых меня хотя бы немного беспокоит. И я не идиот, чтобы освобождать обезумевшего древнего мага, который может навредить не только местным жителям, но и всему окружающему миру. Пока Яволод работал, друид забрасывал меня оскорблениями, я постарался отстраниться от происходящего и сосредоточиться на своих ощущениях. Боли я не испытывал, но адский дискомфорт продолжал тревожить мое тело. Даже системе не нравилась суть подготовленного мной плана. К Каждую минуту она выдавала уведомление о том, что организм находится в критическом состоянии и необходимо прекратить оперативное вмешательство. Все-таки не каждый день приходится проламывать себе череп, чтобы извлечь оттуда магию враждебного мага. Колдовство Яволода отдавало холодом. Казалось, что чьи-то ледяные руки ползают внутри моей головы. Прямо по коре больших полушарий. Отвратительное ощущение. Интересно, люди, которых оперировали нейрохирурги моего мира, чувствовали то же самое? Сильно в этом сомневаюсь. Но в целом в трепанации черепа нет ничего критично страшного. Эту манипуляцию человечество проводит уже очень давно. По крайней мере, в истории мира, из которого я пришел, было много фактов об этой неприятной манипуляции. Чаще всего замочную скважину, отверстие в черепе, делали, чтобы получить доступ для хирургического вмешательства. Однако ходили слухи, что во времена, когда медицина только начинала развиваться, некоторые люди самостоятельно проделывали отверстия в своих черепах. Причем делали это не какие-то одичавшие в качестве ритуального самоистязания. Как раз наоборот, этим увлекались некоторые дворяне. Ошибочно полагали, что человеческий организм устроен неправильно. Существовала теория, будто выравнивание давления между полостью черепа и внешней средой может дать человеку экстрасенсорную способность. Народ всегда желал приобщиться к несуществующей магии. Но удалось это сделать только мне. Нужно было всего лишь умереть и переродиться в совершенно другом мире. Там, где магия и правда существует. Всего-то. «Готово. Я закончил», — отчитался Яволод. Я услышал очередное ругательство древнего друида, но закончить его он так и не смог. Замолчал. Значит, Яволоду действительно удалось справиться с поставленной задачей. Телепатическая связь разорвана. С оставшейся работой я должен справиться сам. Внимание! Сняты ограничения с функций системы. Обнаружена ранее необследованная аневризма правой церебральной артерии. Рекомендуется устранить ее как можно скорее. Отлично. Вот и ограничения сняты. Теперь я могу воспользоваться целительской магией для самолечения. Ману истрачу до нуля. Зато выживу и смогу помочь остальным отбить готовящуюся атаку ведьмака. Получены данные самоанализа. Время до разрыва аневризмы 4 минуты 38 секунд. Стоп. Да как это возможно? У меня было в запасе несколько часов. Не может быть, чтобы у меня осталось менее 5 минут. Это же полнейший бред. Как за такое время можно успеть себя вылечить? Кажется, я догадываюсь, что случилось. Друид изначально создал во мне аневризму, которая была готова прорваться в любой момент. Но поддерживал ее состояние в течение 3 суток, рассчитывая, что я пойду у него на поводу и выполню свою часть уговора. Но я пошел против него, и теперь придется разбираться с проблемой в максимально невыгодных для меня условиях. «Ну что, как самочувствие?» «Тело не отказало?» «Кажется, на этот раз я все сделал правильно», — подытожил Яволод. «Все отлично. Дальше дело за мной. Но времени мало. Дайте мне сосредоточиться, Яволод», — сделал глубокий вдох, произнес я. «Если ошибусь хотя бы чуть-чуть, умру. Ошибок допускать нельзя». Яволод сразу же замолчал и кивнул. В глазах наставника я видел серьезное беспокойство. Очевидно, он не хочет терять способного и, что самое главное, единственного целителя в нашей группе. Да я и не собираюсь умирать, хватит уже. Слишком много рисков в последнее время. Этот мир постоянно норовит отобрать мою жизнь. Мой второй шанс. Я сосредоточился и мысленно осмотрел свой головной мозг. Ага. Диагностический взгляд теперь работает как надо. Вот теперь я вижу этот чертов шарик. Разбухший сосуд, одна из стенок которого надулась и готовится прорваться. Давление вот-вот уничтожит аневризму. Возможно, после этого я не умру. Но инвалидом останусь гарантированно. А выжить в этом мире в таком состоянии невозможно. Значит, единственный вариант – убрать аневризму силой мысли, своей магией. Остается только вспомнить, в чем причина возникновения этого недуга. Если подействую на основные точки, сосуд сам восстановится. Аневризма всегда возникает из-за того, что внутренняя стенка сосуда ослабевает. Причиной может послужить ряд наследственных заболеваний, травм, либо нездоровый образ жизни. Маны у меня осталось совсем немного. Нужно воспользоваться ею с умом. 30 единиц как раз должно хватить, чтобы проделать несколько важнейших шагов. Вызвать спазм сосудов. Уменьшить количество крови в самой аневризме. Сделано. Заставить внутреннюю стенку укрепиться и разрастись. Сделано. А теперь нужно сделать два хода одновременно. Уничтожить этот пузырь с помощью некротического касания, а затем моментально срастить края сосуда. Благо, мне не нужно касаться собственного организма, и это я смогу сделать одним лишь намерением. Однако, если не сделаю все вовремя, кровь выльется в полость черепа, повредит головной мозг, и я фактически убью сам себя. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Я приступил к кульминационному этапу операции. В голове витали мысли о том, зачем я вообще борюсь за свою жизнь. А причин на то у меня очень много. Мало того, что я хочу выжить сам для себя. У меня есть люди, которые ждут помощи. Мои друзья, семья, соратники. В погранке остался отец. Я обещал, что вернусь и помогу ему снять проклятие с нашего дома. Есть скитальцы, благодаря которым я стал во много раз сильнее. Адаптировался к жизни в новом опасном мире. И есть друзья. Как минимум Радко. На него я всегда могу положиться, а он может положиться на меня. Хотя, если честно, я многих скитальцев мог бы назвать своими друзьями. Общие беды нас сплотили, и я не подохну из-за игр какого-то ненормального друида. Прошла всего одна доля секунды. Мана испарилась моментально. Но я сделал все так, как и планировал. Аневризма исчезла, а сосуд сросся, не проронив на мой мозг ни одной капли крови. Состояние стабилизировалось. В данный момент жизни пользователя ничего не угрожает. Рекомендуется пополнить запас маны и восстановить поврежденную стенку черепа. Череп – это мелочи. Стерильная зона до сих пор активна, крупные сосуды не повреждены. Все остальное я сращу сразу же, как доберусь до зелья маны. Ух, я с облегчением выдохнул и медленно поднялся. Вставать не спешил. Решил для начала присесть на скамье. Нужно дать время сосудам привыкнуть к новому состоянию. Кровь должна равномерно перераспределиться, иначе давление резко упадет, а я потеряю сознание. «Ага!» — торжественно проорал во все горло Яволот. «Неужто и вправду справился? Драть меня за ногу!» «Да это же первый раз, когда моя магия смогла помочь человеку и при этом никак ему не навредила. Ты же можешь двигаться? Попробуй встать на ноги!» Я не стал спешить, выждал еще минуту, затем опустил стопы на пол, почувствовал тепло, исходящее от нагревшегося пола, и окончательно убедился, что ни один двигательный нерв не пострадал. «Отлично, мастер Яволот!» — улыбнулся я. «Мы сработали как настоящая команда. Чувствую себя даже лучше, чем прежде. Через пару часов полностью приду в порядок». Я взял одежду и принялся одеваться. «Каков наш дальнейший план?» «Вы же понимаете, что враг у нас не один», — уточнил я. «Ведьмак и этот ублюдский друид». Яволот уже приготовился сплюнуть себе под ноги, но заметил, что в другом конце комнаты стоит владелец бань, который все это время наблюдал за происходящим. Яволот решил не пачкать полы заведения. Владелец и так был в шоке. Думаю, это первый раз, когда к нему пришел клиент, продырявил себе голову и залил кровью скамью и у входа в парилку. «Ну, прости, дружище», — пожал плечами Яволот. «Все, что мы сделали, было ради ваших земель». «Мы все возместим», — пообещал я, — «но позже. Для начала нам нужно подготовиться к предстоящей схватке». После того, как я оделся, Яволот помог мне дойти до лагеря скитальцев. В целом двигался я сам, но лидер все время меня страховал. Боялся, что я резко потеряю сознание. Но опасаться было больше нечего. Как только я забрал свою сумку и восполнил запас маны с помощью зелья, кости моего черепа срослись, и организм вернулся в прежнее состояние. Здоров как бык. Теперь можно и повоевать. Но перед этим нужно глянуть, что сообщила система. Кажется, я пропустил пару важных оповещений. Получено 500 единиц опыта за лечение редкого особо тяжелого заболевания. Получено 200 единиц опыта за использование навыков убийцы для самолечения. Уровень 8. Прогресс опыта 2550 из 2200. Доступен переход на уровень 9. Эх, и не вовремя же. Сейчас совсем нет времени отдыхать. Медитацию явно придется отложить. хотя новые способности явно мне понадобятся, когда сюда заявится монстра-ведьмака. Хм, может быть, на этот раз имеет смысл взять сразу несколько навыков убийцы. С лечением у меня сейчас и так все хорошо. Посмотрим. Попробую подгадать момент, чтобы получить новый уровень, а затем сразу же вступить в бой. «О! Ну, наконец-то! А вот и наш блудный целитель!» — прокричал Стоян, когда мы с Яволодом прошли по коридору внутри древесной стены. «Лад, засранец малолетний! Мы уже решили, что ты подох! Да чего же ты все-таки живучий, сукин сын!» Не обращая на него внимания, махнул рукой волейбор, а затем изо всей силы шарахнул ладонью по спине Стояна. «Перебрал наш подрывник. На самом деле мы очень рады, что ты, Радко и Искус остались целыми». «Я именно это и пытался сказать», — поморщился от боли Стоян. «Мне больше всех вас вместе взятых не хватало нашего Лада. Только с ним и можно поговорить о чем-то...» Он звучно икнул. «О чем-то умном». «Посмотрим, как ты заговоришь об умном, когда я твои же бомбы тебе в глотку затолкаю», — взревел Яволод. «Я разве разрешал нажираться?» «Это что еще за самовольство?» «Сюда в любой момент могут сбежаться монстры Невзора, а ты тут напиваешься, кстати». «Погодите-ка, вы где выпивку взять умудрились? Я же запретил брать ее с собой». «Так это, лидер», — замялся Стоян. «Местные предложили в качестве извинений», — по слогам пробормотал подрывник. «Ну, я так-то человек не злой. Я всегда готов простить людей, если они сами предлагают выпивку». «Не рекомендую пить то, что дают местные. Они сами не понимают, насколько опасны их настойки», — отметил я. «И дело даже не в спирте, который сам по себе опасен. Проблема в том, что в их напитках содержится экстракт великого древа, а это растение — наш враг». «А мы что, теперь еще и с деревьями драться собираемся?» — усмехнулся Стоян. «Дожили! Только этого нам не хватало». «Как раз об этом мы с лидером и хотели с вами поговорить», — продолжил я. «Мастер Яволод уже дал вам указание. Как биться с монстрами, все знают. Но великое древо не менее опасно. Внутри него сидит очень могущественное существо. Маг, с которым никто из вас ранее не сталкивался. Мы не можем знать наверняка, какова его сила». «У меня уже есть идея, как можно от него избавиться», — поднял руку Искус. «Воспользуемся нашими лесорубами. Я могу ими командовать, если потребуется. Срубим эту древесную сволочь и не позволим друиду вставлять нам палки в колеса». «Хорошая идея», — согласился Радагост. «Лесорубы в любом случае не будут участвовать в предстоящей схватке. Они не воины. Зато у нас для них есть враг, которого одолеть смогут только те, кто разбирается в законах леса». «Плохая идея», — помотал головой Яволод. «Слишком рискованно. Думаю, с этим говнюком будем разбираться мы. Я и Лад. Магию можно искоренить только магией». «Вообще-то Искус прав», — подметил я. «Лесорубы могут помочь, но только в том случае, если будут строго следовать нашим приказам. Предлагаю начать с...» «Скитальцы!» — меня перебил крик приближающегося к нам воина. Узнать его по голосу не составило труда. Это был Амарант. «Началось!» Он набрал такую скорость, аж еле остановился около нашего лагеря. Чуть мимо не пробежал. «Что началось, Амарант? Ведьмак уже здесь?» Я осмотрелся. В округе не было ни одного монстра. «Что-то здесь не так». «Нет, хуже. Кажется, враг уже внутри, просто мы его пока что не обнаружили», — пытаясь отдышаться, тараторил воин. «Один из наших людей пропал». «Лад, думаю, ты и сам догадываешься, о ком я говорю».